Караул! Доктор! Я заразился любовью. Что такое это соприкосновение? Как нам с вами соприкоснуться на расстоянии и помочь друг другу? Вы думаете, я крылышки расправил и к вам полетел? Нет. И на помеле никуда не летаю. Не умею. Из тела тоже не выхожу. Любое сравнение, которое вы сейчас делаете, будет ошибочным. Почему? Потому что у вас нет аналогов. Это совершенно другой мир. Для души нет расстояний. Нет расстояний ни в пространстве, ни во времени. Для души не важен пол, возраст, профессия. Для нее не существует вашей национальности, ваших религиозных и политических убеждений. Их там просто не существует. Дорогие мои, в душе нет никаких придуманных правил поведения, никакого ханжества. В душе есть только любовь. Это не космическая энергия. Просто когда чья-то душа соединяется с вашей, то стоит вам об этом человеке подумать, как он тут же, а может через час, появляется или как-то дает о себе знать. Когда вы о ком-то подумали, у того человека в душе, образно говоря, раздается телефонный звонок. Помните, мы говорили, поднимаете трубку, человек, о котором подумали, звонит. Произошло соприкосновение на уровне души, и возникло соединение. Когда вы думаете о маме, о родных и близких, то сразу ощущаете их присутствие, сразу чувствуете что-то. Это не физическое прикосновение, не звук, не запах. Это даже не зрительный образ. Это что-то нематериальное, но вместе с тем вполне реальное, что в вашем ощущении связано именно с этим человеком. Не хочу называть это флюидом, фантомом или другим популярным словом из арсенала современной эзотерики. Это некое чувство вашей личной, индивидуальной, неповторимой, исключительной связи именно с этим человеком. Мать всегда чувствует своего ребенка. Вы согласны? Почему, где бы ни находился ваш ребенок, вы чувствуете, что с ним происходит? Если ему плохо, вы начинаете ерзать, беспокоиться, вам тоже плохо. Если даже он просто занозу себе посадил, это не у всех матерей, конечно, проявляется, но у большинства есть. Когда мы тренируемся на основном курсе, у нас возникает именно такое соприкосновение. Мы становимся очень близкими людьми и начинаем чувствовать друг друга. Это состояние очень трудно описать словами. Оно похоже, знаете на что? Вот когда я своего сына беру на руки, обнимаю, он маленький совсем, еще ходить не умеет, только-только стоит, когда его за ручки держат. А когда отпускают, бах, падает на попочку. Вот когда я беру его на руки, прижимаю к себе, от его волос такой запах. Ах, сразу можно улететь на седьмое небо от счастья. Во время этой работы в аудитории у меня возникает именно такое состояние в отношении вас. Это похоже на объятие любимого человека, но объятие... Нет, не то. Это похоже... Лучше пример приведу. Как раз сейчас вспомнил, как в школе, в восьмом, что ли, классе, первый раз танцевал с девочкой. Когда мы танцевали, такое новое, ни с чем не сравнимое чувство возникло. Эта музыка, эти движения в ритм. Когда отошел, смотрю, у нее на платье две мои лапы нарисованы, прямо как отпечатаны, потому что влажные были. Видно, вспотел от волнения, от незнакомого и знакомого, от долгожданного и непривычного. Здесь все вместе. Вот это резкое столкновение обычного и необычного, когда и то, и другое сразу, и еще ощущение, что ты сам что-то можешь, дает состояние необыкновенного душевного экстаза. И в этом состоянии возникает контакт на уровне души. И когда у вас зарождается такой контакт с другими людьми, запомните, будьте открыты, потому что вы соприкасаетесь душой. Это самое чистое, что только есть у каждого из нас. Дорогие мои, чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали, мы с вами люди. Ненависть, обида у всех бывает. Вы согласны? У кого-то больше, у кого-то меньше. У меня, например, тоже время от времени возникают негативные чувства. Но после того, как вы начнете это осознавать, увы, уже не имеете на них права. Можете обижаться сколько угодно, но только в голове. Ни в коем случае не опускайте свой гнев в область сердца, то есть ниже горла. Не пропускайте его в душу, потому что искалечите жизнь, убьете тех, кому адресованы ваши эмоции. Другими словами, нельзя обижаться по-настоящему, от всей души. Будьте осторожны. Теперь вы понимаете, почему упражнения открываются через состояние любви и добра к себе и другим. Вот вам и ключик. Специально коротко, как бы незаметно, объяснил на этих страницах, как распознать упражнения. Для такой работы расстояния нет, дорогие мои. Никакого. Просто существуют участки нашего мозга, которые постоянно удерживают связь с близким нам человеком. Знаете, как я чувствую своего брата? Вот он уехал куда-то. Когда возвращается, опаздывает, я волнуюсь. И вдруг в какой-то момент уже знаю все. Вот он здесь. На расстоянии примерно 5 километров я начинаю явно его чувствовать. Очень отчетливо. Чувствую, чем занимается, что жует. У вас тоже наверняка начнет проявляться ощущение постоянной связи с близкими людьми. Эта способность нужна не для того, чтобы обмениваться с кем-то информацией. Нет. Если то зерно, которое в вас с момента рождения заложено, даст всходы, вы сможете кого-то реально поддержать. Даже одно ваше желание помочь, ваше душевное тепло, душевная поддержка, ваши сочувствия воплотятся в жизнь, обретут форму реального действия. Это материализация вашей любви.